Отлично, сам я немного устал, но по большей части в достаточно хорошем состоянии. В округе я находил несколько мест, на которых можно устроить привал. Если ты все еще согласен продолжать зачистку, то мы можем устроить посменное дежурство и восстановить силы. Я не против, как я и сказал, несколько раз во время зачисток данжей от ассоциации мне приходилось ночевать внутри подземелья. Нынешняя ситуация немного более экстремальная, но все в рамках допустимого. На самом деле я поднял этот вопрос, для того чтобы понять, насколько целесообразно оставаться внутри подземелья на все время. У нас же нет ограничений на количество входов и выходов из него, мы оба за то, чтобы продолжать рейд, и дорога до наших жилищ и обратно будет отнимать много времени, но насколько я помню, в этом районе немало отелей, а пропуски дают нам возможность перемещаться между зачищенными этажами без каких-либо препятствий. Так может мы просто выйдем и купим по номеру неподалеку, а через несколько часов сна вернемся? По идее это должно работать, и так мы потратим меньше времени, чем если оба будем дежурить. Джин Ву очень сильно задумался над методом использования условностей этого данжа, но для начала нам стоит это проверить, а пока я бы продолжил зачистку. Справедливо, но для начала, пожалуйста, продай это в магазин. С этой фразой я перетащил поближе к нему мешок с выпавшим из монстров лутом. Он был гораздо больше меня по своему размеру. Джин Ву игнорировал не только интеллект в качестве основной своей статистики, но и выносливость. В итоге он оказался менее устойчивым и выдохся раньше меня. Когда мы перешли на седьмой этаж, продолжать совместную зачистку в формате, где он добивает всех выведенных мной из строя монстров, было затруднительно. Мы решили сделать небольшой привал. К этому моменту его ежедневный квест откатился, и он решил выполнить его ради восстановления своих сил. В дополнение к необходимости пополнить свои силы, мы обсудили тот факт, что после получения 40-го уровня его система предложила ему квест на получение профессии. Я не хотел заканчивать зачистку так рано, и Джин Ву, судя по всему, тоже. Но мы закончили обсуждение всех полученных вопросов. Подталкиваемый моими намеками, он решил, что перед выполнением квеста будет лучше стать сильнее. Я пообещал подогнать ему хороших рунных камней перед прохождением и ушел зачищать округу, а Джин Ву остался выполнять упражнения. Опять же, я не хочу уходить отсюда так рано, после этой башни я уйду на поднятие ранга, а перед этим мне нужно получить от этого рейда как можно больше. Я даже думал о том, чтобы остаться здесь после ухода моего напарника и продолжить зачистку в соло, а после прямо отсюда открыть портал в домен нити. Но это было настолько плохой идеей, что даже мой затуманенный гриндом разум смог это понять. Однако, зацепившись за идею того, что мы можем беспрепятственно перемещаться по этажам пропуск, на который мы уже получили и раз вход в это подземелье постоянный, то я родил идею с тем, что можно свалить отсюда на отдых и сразу вернуться обратно. Было сложно не заметить, как Джин Ву напрягся от последних новостей и как он стал рваться к получению большего количества уровней. Поэтому идея, которая обещала ему высокую скорость прокачки, он воспринял на ура. Судя по моим ощущениям, мы вполне сможем продолжать еще часов 10, а после этого продолжать уже будет опасно и можно будет проверить метод с покиданием данжа. Передо мной стояло что-то напоминающее огромную и очень стрёмную гиену, ее желтые глаза сверкали во всполохах разрушенного города. На каждом следующем этаже мы встречали все меньше зданий, теперь большая часть пространства напоминала степь или, что более уместно, пустошь. Но стены пламени на горизонте так и не исчезли. Шкура, покрытая шрамами и клочьями засохшей крови, не поддалась моей внезапной атаке. Этот демон еще не перешел планку S-ранга, но очень близко подошел к ней. По какой-то причине сильные монстры в какой-то момент перестали сбиваться в стаи, после 10-го этажа локация стала делиться на сектора, каждый из которых занимала особо сильная тварь, а между ними курсировали стаи монстров послабее. Эта гиена как раз из таких сильных тварей, и она смотрела на меня, изучала, как хищник, выбирая момент для атаки. И этот момент настал. С низким рычанием, больше похожим на гул, гиена бросилась на меня. Ее мощные лапы отталкивались от земли с такой силой, что под ее когтями трескался камень. Покрывающие ее тело костяные шипы, острые, как лезвие, рассекали воздух, направляясь прямо в мою грудь. Время словно замедлилось. Я видел, как ее пасть раскрывается, обнажая ряды острых клыков, как ее глаза сужаются, фокусируясь на моей шее. И в момент, когда я приготовился встречать атаку, Мой противник просто растворяется в воздухе, расплываясь иллюзорной дымкой. После чего меня словно фурой сбивает удар, нанесенный со стороны спины. Я успел отклониться в сторону, чувствуя, как когти проносятся в сантиметрах от моего плеча. Воздух, разрезанный ее лапой, опалил мою кожу, но я был готов к неожиданным способностям и не дал себе замешкаться. Используя манипуляцию весом и поддержку своих нитей, у меня получилось в достаточной мере погасить урон от атаки. В тот же момент, используя ее импульс, я нанес удар кулаком по ее боку. Удар пришелся точно между ребер, но ее шкура оказалась слишком толстой, словно броня. Поэтому я и не использовал перо. При последней моей атаке оно оставило на ней только небольшую царапину. Тупой удар нанесет такому противнику больше урона. Моя рука онемела от удара, а гиена лишь взревела, ее рычание эхом разнеслось по пустым улицам. Она не отступила. Наоборот, ее ярость только усилилась. Сопровождаемая порожденным ей гулом, она снова бросилась на меня, ее когти уже были направлены в мою голову. Я едва успел пригнуться, чувствуя, как ее лапа проносится мимо и срезает несколько локонов моих волос. Ее дыхание, горячее и зловонное, окатило меня с ног до головы, но за последние дни я слишком сильно привык к подобным неудобствам. Этот бой только начинался, и я знал, что гиена не остановится, пока не почувствует вкус моей крови. Ну или она поняла, что ослабляющая ее марионетизация не несет для нее ничего хорошего. Я отскочил назад, создавая дистанцию, но гиена уже была в движении. Ее глаза горели, а тело напряглось, готовое к новой атаке. Я сжал кулаки, чувствуя, как мои нити сущности начинают пульсировать в такт моему сердцебиению, направляя импульс их атак к ней. Это не должно было нанести большого урона, но это действие оправдало мои ожидания. Силуэт предо мной снова распался на дым, и я успел заметить ее настоящее тело до того, как она успела закончить еще одну атаку. Как только ее основное тело снова стало существовать для моего восприятия, я не стал готовиться к новой атаке, я нанес свою. Мои нити сущности уже были в движении, одна из них, заряженная моей энергией и усиленная манипуляцией веса, влетела в гиену с такой силой, что ее тело размером с автобус отбросило в сторону. Ее пасть, раскрытая в рычании, пролетела мимо моего лица, но я даже не дрогнул, хотя неделю назад от такого запаха меня вывернуло бы. Воздух, через который я прорывался, обжигал мою кожу, но это не останавливало моего движения. Гиена врезалась в одну из стен и без того разрушенного здания. Кирпичи и бетон рассыпались под ее весом. У меня было несколько мгновений перед тем, как она оправится. Мои нити уже были направлены вслед за ней, и я нанес еще несколько дополнительных атак. Каждая нить, словно хлыст, врезалась в стену, заставляя ее трескаться и рушиться. Гиена, оглушенная и дезориентированная, не успела подняться, как здание начало обрушиваться на нее. С грохотом, который эхом разнесся по пустым улицам, здание рухнуло, погребая гиену под собой. Пыль поднялась в воздух, закрывая обзор, но я знал, что это не конец. Гиена была сильна, и обрушение здания не нанесет ей значительного урона. Но это выиграет мне время. Подобное не мешает марионетизации, и против кого-то послабее это просто ультимативная тактика. Несколько раз я рушил здание, чтобы подавить своих противников, а из-под завалов выбирались уже мои марионетки. Но для кого-то уровня этой псины, это навряд ли сработает так хорошо, но хотя бы секунд 5, а может и 10 должно дать. Я отступил назад, создавая дистанцию, и активировал песнь жизни, чтобы восстановить часть потраченных сил. В постоянных боях я приспособился поддерживать баланс, при котором последствия от усиления и поддержания моего тела в оптимальном состоянии не несут сильного вреда. Мои нити сущности уже были готовы к следующей атаке, у гиены не уйдет слишком много времени на то, чтобы выбраться из-под завалов. С громким рычанием гиена вырвалась из-под обломков. Ее шкура была покрыта пылью и мелкими царапинами, но ее глаза горели еще ярче. В них отражалось безумное бешенство, смешанное с яростью, которая делала всех демонов еще более опасной. Однако несколько выигранных мной секунд не были потрачены впустую. Прежде чем она смогла броситься на меня, ее тело уперлось в мои нити, которые мгновенно обвили ее. Они не могли удержать ее на долгое время, но это и не было моей целью. Главное заключалось в том, что эти нити исходили не от меня, а от Назгула. Моя марионетка стояла в стороне, ее латные перчатки сжимали кристаллизованную кровь демонов, сформированную в красный шар, которой увеличивала силу магической атаки. Я знал, после победы над одним из местных боссов должен выпасть высококачественный магический артефакт, который по описанию был создан из крови демона. Так как исследовательского материала было даже слишком много, то я решил попробовать сделать свой артефакт. Частично это получилось, он увеличивает мощность далеко не в два раза, максимум на 40% и является расходником, но благодаря песне жизни я могу доставать необходимый мне материал буквально из каждого демона выше С-ранга. Перед капюшоном Назгула загорелись несколько сигилов, и он выпустил свой вой, но, вопреки ожиданиям, по округе почти не разнесся шум. По крайней мере, не в той болезненной степени, что можно было бы ожидать от атаки моей марионетки. Вместо этого большая часть силы крика перетекла в вибрации нитей, которые напрямую передали импульс атаки в тело монстра. Гиену моментально придавило к земле. Ее лапы подкосились, а тело содрогнулось от удара, который прошел через каждую клетку ее существа. Она взревела, но ее голос, больше похожий на скулеж, был заглушен вибрациями, которые буквально разрывали ее изнутри. Ее шкура, такая толстая и прочная, не смогла защитить ее от этой атаки. Несмотря на трюк явно магической природы, который она использовала, ее телосложение определенно подходит танку, а против таких противников стандартный вариант звуковой атаки малоэффективен. Но вот так, их стойкость становится слабым местом. Прошло больше 10 секунд, атака закончилась, но она так и не смогла прийти в себя. На лапы поднялась уже моя марионетка. Я огляделся, осматривая все нанесенные разрушения. Ха-ах, позволив себе вздох легкой усталости, я сел на тушу своего нового монстра. Теперь снова искать Джинву. Для нас время от времени охотиться в одиночку стало нормой. За последнее время мой напарник по данжу стал догонять меня семимильными шагами, и совместная эффективность стала падать. Сейчас мы выбрали по одному боссу зоны и пошли разбираться каждый со своим. В этот момент я увидел, как примерно в километре от меня, среди обломков зданий многометровыми шипами взорвалась теневая волна. Похоже, он там не скучает. Пробормотал я себе под нос. У него уже 57 уровень, 19 этаж. На моем счету больше 200 рангов. Мой энергетический пул забит под завязку и даже больше. Отвратительно большой мешок, который раньше занимала вся добыча, теперь забит одними рунными камнями. 7 дней почти непрерывного фарма, больше 1000 проведенных экспериментов, потрескавшиеся губы и напрочь убитое обоняние. Надеюсь, оно восстановится. По-моему, уже можно заканчивать. С этой мыслью, моя новая марионетка, на чьей спине я восседал, вяло поплелась в сторону театра теней. Арты. Только вместо Айрона ГГ, а вместо туши монстра мешок с добычей. Глава 45. Я вовремя пришел к Джинву, который, конечно, справился со своим противником, но найден он был лежащим лицом в земле, посреди поля боя. Он хоть и стал время от времени увеличивать свой интеллект, но слишком сильно на нем это не сказалось, и я не имею в виду, что он остался тупым, он просто все еще является бойцом ближнего боя. Учитывая недостаточно большой запас маны, которым обладает мой напарник, увиденный мной теневой гейзер должен был истощить его до основания. Но сейчас Джинву хоть и валяется среди трупов, сам таким не является. Более того, он вполне боеспособен, просто за последние дни у нас появилась привычка отдыхать в любой обстановке и окружении. Хоть мы и смогли выбраться из данжа на поиск места для отдыха, но это оказалось совсем не так просто, как хотелось бы. Чего только стоит запах серой потрохов, которым от нас обоих несет на несколько метров после десятка часов зачистки. Кроме этого были и другие проблемы, которые сподвигли нас лучше приспособиться к этому месту. У Джинву к тому же было огромное преимущество в этом. Когда я только дал ему кольцо, и не думал, что он так быстро с этим освоится, но накрыть себя тенью для него сейчас дело одного рефлекса. Я могу его найти только потому, что он носит зачарованные мной артефакты, а песнь жизни дает мне невероятную чувствительность в отношении моей собственной или хотя бы родственной энергии. Он явно заметил мое приближение, но встать его это не заставило. Напротив, похоже, он даже немного расслабился от осознания того, что контроль окружающей территории теперь на мне. Ну что же, я вполне понимаю его. Но это не помешало мне, еще через несколько секунд ожидания, отдать приказ марионетке, чтобы топнуло лежащее предо мной тело. Со звуком столкновения камня с камнем, Джинву влетел в тушу поверженного им монстра, поднимая пылевое облако. Вскоре он выполз из-под завалившего его песка, которым был покрыт этот район. «Фауст, ты не мог дать мне полежать еще хотя бы 10 минут?» Отплевавшись от песка, Джин Ву высказал мне свою претензию раздраженным и усталым голосом. «За последние дни формат нашего общения претерпел некоторые изменения. Он теперь чаще зовет меня по имени, и мне кажется, его восприятие реальности и оценка ценностей слегка пошатнулись за эту неделю. Вставай, плесень, мы уже больше суток не можем разобраться с этим этажом. По-моему, нам пора сваливать отсюда». «А, серьезно, я уже думал, ты тут поселиться решил». Услышав мое предложение, Джин Ву мигом вернулся в мир живых и бодрствующих. Нельзя сказать, что он не поддерживал идею длительного фарма, даже наоборот. В первые дни он рвался в бой вперед меня, но даже его неутомимый корейский энтузиазм постепенно угасал. Последние пару дней он продолжает в основном потому, что продолжаю я. Хотя он еще ни разу не поднимал тему окончания рейда, но по нему было видно, что он уже насытился этим местом и по возможности хотел бы уйти. Но после того, как мы выполнили квест, собрав душу демона, одна из полученных наград завладела всем его вниманием. Ему канонично выпал рецепт воды жизни. Он очень коротко рассказал историю своей матери и больше не поднимал эту тему. Но я множество раз наблюдал, как он толкает себя вперед через силу. Думаю, видя, что я не останавливаюсь, Джин Ву так бы и продолжил зачистку, но по общему признанию мы уже подошли к своему пределу. Признаюсь, были такие мысли, но я быстро понял, что это говорит мой психоз. И нормальные психически здоровые люди психоз не слушают. Ну, ладно, может, поохотимся на кого-нибудь еще перед уходом? Несмотря на то, что он сам предложил это, потому, как скривилось его лицо, было понятно, что эта идея его совсем не воодушевляет. Нет, лаконично обрадовал своего собеседника, сняв с его плеч дилемму выбора. Но перед выходом мы задержались еще на какое-то время. Я продолжил сгружать большую часть добычи в его магазин, а оставшиеся в инвентарь. Закупку проведу позже, в гораздо более прохладном месте. Все равно я не собираюсь сразу же после выхода прыгать в домен, не раньше, чем отскребу с себя верхний слой кожи со всем, что в него впиталось. Пов Ким Чжон Су. Ким Чжон Су сидел в своем кабинете, заваленном бумагами, среди которых было множество различных документов, докладных и досье. Его лицо, обычно спокойное и уверенное, сейчас было напряженным. Несколько недель назад один из его лучших исполнителей, Тесик, был устранен. Это был не просто удар по его репутации, это была неизвестная угроза для всей его сети. Высокопоставленный член ассоциации был ключевой фигурой в нескольких его планах, и его исчезновение оставило дыру, которую было сложно заполнить. К тому же он многим вложился в этого человека, а проваленные из-за смерти Кан Тесика, в которой он уже не сомневался, задания нанесли удар по его репутации. Мало того, так и его контакты с Японией оказались задеты этим происшествием. Чжон Су провел последние недели в попытках выяснить, что произошло. Он использовал все свои связи, все свои ресурсы, но зацепок было катастрофически мало. Все, что он смог найти, это несколько странных слухов и информации о том, что за несколько дней до исчезновения Тесика несколько низкоранговых врат закрылись сами по себе. Это было необычно, но не настолько, чтобы сразу привлечь внимание. Однако это было одно из немногих выбивающихся из нормы событий, произошедших в одном регионе и близком временном диапазоне. Когда он сложил все кусочки пазла, это стало выглядеть подозрительно. В последнее время очень многое для него выглядит подозрительно. Чжон Су знал, что врата не закрываются просто так. Это требовало вмешательства извне, и раз виновник не найден, то кто-то явно хотел, и у него получилось скрыть свои следы. Сам факт отсутствия следов напоминает две вещи: методы Кан Тесика и само происшествие с его устранением. Но кто и зачем? Он перебирал в уме все возможные варианты, но ни один из них не давал ответа. Его конкуренты, у него их почти нет, а те, что есть, не стали бы так рисковать. Охотники ассоциации, возможно, но у них не было причин устранять Тесика. Кто-то другой, кто-то, о ком он даже не подозревает. Недавно он получил новую информацию. Один из его информаторов сообщил, что в другом регионе кто-то вмешался в рейд крупной гильдии по зачистке ранговых врат. Получить подробности почти не получилось. Гильдия не дает своим членам просто так болтать о своей работе. Но удалось узнать, что кто-то спровоцировал закрытие врат, убив босса, когда рейд-команда собиралась сделать это следующим днем. Это тревожные новости. Если это как-то связано с другими происшествиями, то возможно он имеет дело с теми, кто способен провернуть подобное. Такое расследование нагружало его сверх и того большой меры, остальную работу никто не отменял, к тому же к ней прибавилась необходимость покрыть полученный ущерб и стабилизировать ситуацию. За прошедшее время, против него не было совершено никаких прямых действий за границами того, что происходит регулярно. Из этого Ким Чжон Су сделал вывод о том, что скорее всего Тэ-Сик сам вляпался в какое-то дерьмо, а его забрызгало только потому, что он находился поблизости. Он уже собирался после того, как дополнительно повысит уровень безопасности себя и своей сети, переложить разбирательство с этим делом в долгий ящик. Но неожиданно ему сообщили, что на его телефон, который он использовал для связи с Кантесиком и который он не стал уничтожать в качестве возможной приманки, пришло сообщение с незнакомого номера. В сообщении предлагалось место встречи и больше никаких подробностей. Пов Ким Джин Су. Ким Джин Су сидел за своим столом, заваленным стопками бумаг и файлами, которые, казалось, никогда не заканчивались. Его глаза устало скользили по экрану компьютера, где открыто было сразу несколько окон. Отчеты, таблицы, статистика по вратам, запросы от охотников и бесконечные уведомления. Он вздохнул, потянулся и поправил очки, которые сползали на кончик носа. Работа в ассоциации охотников была не из легких, особенно для таких, как он, обычных служащих, которые день за днем обрабатывали тонны информации, чтобы поддерживать работу всей системы. А охотники не стеснялись создавать как можно больше поводов для генерации еще большего количества отчетов о своих выходках. Несколько недель назад произошло громкое дело – исчезновение одного из высокоранговых охотников. Для служащих вроде Джин Су это событие прошло почти незаметно. Да, в офисе говорили об этом, обсуждали, строили догадки, но вскоре все вернулось в привычное русло. Голова над этой проблемой болела у вышестоящих глав отделов, а Джин Су и его коллеги продолжали свою изматывающую, скучную и безрадостную работу. Казалось, ничего не изменится. Но потом начались странности. Сначала это были мелкие инциденты, которые можно было списать на случайность. Но через пару недель после исчезновения охотника странные события стали происходить слишком часто. Один день особенно запомнился Джин Су. Одновременно произошел инцидент с двойными вратами и вторжение в чужой рейд. Это свалило на его голову дополнительную порцию бумажной волокиты, и он провел весь вечер, разбирая отчеты и составляя сводки. Хотя он проводил так почти каждый вечер, а потом случилось нечто, что привлекло внимание даже самых высокопоставленных чинов. Один из аналитиков написал стандартный отчет по одному из районов. Джин Су искренне верил, что их никто не читает, а максимум используют для замены туалетной бумаги, но каким-то чудом именно этот оказался на столе начальника и был им изучен. В нем аналитик отметил, что количество появляющихся врат немного уменьшилось по сравнению с прошлым кварталом. Казалось бы, ничего особенного, но так как этот отчет все-таки прочитали, это получило отклик сверху. Пока что слишком заметной реакции вызвано не было, но Джин Су заметил, как характер поручаемой ему работы слегка изменился. То же самое происходило и у многих его коллег. И, конечно, количество документов, требуемых обработки, снова увеличилось. По офису разошлись слухи. Говорили, что отклонение едва не пересекло норму, но это колебание было достаточно заметным, чтобы привлечь внимание вышестоящих. Пока никаких масштабных действий не предпринималось, но Джин Су заметил некоторое напряжение в боевом крыле ассоциации. Охотники, которые обычно вели себя уверенно и расслабленно, теперь чаще обсуждали что-то вполголоса, а их лица стали более сосредоточенными. Он стал чаще видеть артефактное вооружение. Джин Су догадывался, что, возможно, скоро начнутся поиски исчезнувших врат. Он слышал истории о подобных случаях в других городах мира. Иногда в каком-то районе или даже в целом городе резко падало количество появляющихся врат. Это могло быть предвестником чего-то более серьезного, например, прорыва из данжей, врата которых могли появиться в карстовой пещере под городом или в заброшенном здании. Такие случаи всегда заканчивались хаосом и огромными потерями. Додумав до этого момента, Джин Су обреченно вздохнул. Он уже чувствовал вкус очередного увеличения рабочей нагрузки. Переведя полумертвый взгляд на стол, он не увидел ничего нового. Его стол все еще был завален бумагами, а теперь, вероятно, придется разбирать еще больше отчетов, сводок и запросов. Он посмотрел на часы. Уже поздно, но уходить домой он не мог. Работа ждала. Глава 46. Мой отдых растянулся на пару дней. В это время я не совершал никаких зачисток, не готовил никаких зачарований, только чистое расслабление. Я даже сходил в спа-салон после того, как несколько часов смывал с себя демонические ошметки. Около суток я потратил на простую прогулку, совмещенную с посещением заинтересовавших меня мест. Ходил в ресторан, зашел в кафе с котиками, забрался под невидимостью на крышу Lotte World Tower. Ветер на высоте полкилометра сбивал с ног даже меня, вид сверху мне не понравился. Я даже ощутил страх высоты. На второй день я встретился с Лису Йон. Совместными усилиями мы запечатали больше 10 проклятий. Зелье маны, которым я поделился для скорейшего восстановления магических сил, очень сильно ее заинтересовало. В начале встречи она проявляла здравую долю настороженности, но довольно быстро перешла на непосредственный тон. Я ощущал несколько источников ауры за пределами ее квартиры. Скорее всего, это были охотники ее гильдии, но это не помешало проскользнуть на место встречи в назначенный срок незамеченным. Возможно, в округе были скрытые камеры, но я использовал не только барьер, гасящий магические импульсы, но и его непроницаемую для света вариацию. Вероятно, такое резкое отделение от внешнего мира ее и напрягло в самом начале. После того, как мы закончили с моей частью, она завалила меня вопросами о переданной ей камере. Создавалось ощущение, что возможность стать первым блогером, ведущим трансляции из подземелий, волновала ее в разы больше того факта, что я мог достать лучшие рунные камни для ее магического класса. И похоже на то, что она так и не рассказала начальству о том, что именно получила от нашей встречи. Я так решил потому, что прежде чем начать расстреливать меня вопросами о разрешении камеры и работает ли в подземелье Snapchat, она буквально требовала от меня подтверждения того, что здесь никто за нами не следит. Получив в ответ уточнение о том, что если на ней нет прослушки, то за нами точно никто не следит, она успокоилась и перешла к действительно интересующим ее вопросам. Кстати, с прямыми трансляциями я ее обломал. По сути, я не зачаровывал сам смартфон, просто играясь с различными формациями барьеров, смог наложить небольшую прозрачную сферу, которая изолировала объект от внешних магических и энергетических воздействий. Если быть честным, то я просто запихнул телефон в шар для хомяка и назвал это артефактом. Впрочем, ее это устроило, хотя невозможность вести прямую трансляцию ее огорчила. А я же задумался над этим вопросом. Саму камеру я сделал в расчете на будущее, но особо не утруждал себя исследованиями в эту сторону. Но по идее, портал врат вполне позволяет протянуть через него кабель, который будет передавать данные в реальный мир. Это позволит провести первый в этом мире стрим из врат, что звучит как отличный маркетинговый ход. Но ей я пока что о своих мыслях не скажу. На третий день я был практически готов к посещению домена, но произошло небольшое происшествие. Мое обоняние восстановилось, в связи с чем после очередного возвращения на свой склад квартиру я вновь обнаружил, что мои методы хранения несовершенны. Дап мягкий знак, опять, с протестом идущим из самой души я начал перебирать свои вещи и утилизировать то, у чего явно вышел срок годности. Несколько часов спустя я закончил, после небольшого отдыха ко мне пришел Джин Ву, который был сильно удивлен моим складом. Мы начали выгружать мою долю добычи, пополняя мои запасы. Часть из того, что я накопил до этого, было продано системе Джин Ву. В основном это были низкоранговые кристаллы и различные магические минералы, которые не несли для меня ценности. Еще несколько часов заняли закупки всего, что я хотел получить. Значительную часть своих средств я потратил на артефакты Б-ранга, но оставшегося хватило, чтобы получить несколько сотен побрякушек от Е до С-рангов и заполнить ими оставшуюся часть квартиры. Я попрощался с Джин Ву, который явно хотел спросить меня, зачем его хиннему все это нужно. Но вероятно, правила приличия, что вновь вступили в силу после того, как мы покинули подземелье, не дали ему лезть в мои дела слишком сильно. Несколько мгновений молчания, и предо мной, сопровождаемая всполохами красных искр, раскрылась серебряная воронка портала, ведущего в домен нитей. Пофли Суйон. Суйон сидела на диване, обхватив колени руками, и смотрела в пустоту. Мысли крутились в ее голове, как карусель, и она просто не могла их остановить. Встреча с этим человеком принесла в ее жизнь гораздо больше хаоса, чем она хотела бы. Как его вообще назвать? Загадочный, опасный, наглый, раздражающий, возможно, все сразу. Сначала она была уверена, что расскажет обо всем своему гильдмастеру. Как только он появился в баре и признался, что это он организовал то нападение, она уже представляла, как выложит все факты на стол, как гильдия начнет действовать, и как она наконец избавится от этой истории, которая преследовала ее, не давая сосредоточиться на действительно важных делах. Но потом он положил перед ней этот смартфон, и все ее планы рухнули. Эксклюзивный контент, святой грааль блогинга. Она знала, что это шанс, который выпадает раз в жизни, и она не могла просто так от него отказаться. Су Йон решила не рассказывать все, ограничиться рунным камнем. Но он, этот чертов проницательный тип, заметил ее терзание. И что самое обидное, он не стал ее останавливать. Наоборот, он сказал, что не возражает, если она расскажет своему боссу. Даже ехидно добавил, что оставляет способ изложения на нее. Ее гильдмастер воспринял все гораздо спокойнее, чем она ожидала. Она думала, что он может взорваться, начнет задавать кучу вопросов, но нет. Он просто кивнул, выслушал и сказал, что разберется. И, кажется, это даже сработало. Слухи о том, что все разрешилось, быстро разошлись, и ее согильдийцы наконец перестали опекать ее, как будто она хрустальная ваза. Каким-то образом это даже позволило попробовать наладить отношения с Ханой. И похоже, ее подруга уже давно отошла от их ссоры и теперь мало что может помешать продолжить им тусить вместе. Но теперь она начала замечать, что за ней кто-то следит. Пока это были только догадки, ничего конкретного, но это уже начало раздражать. Хотя, если честно, это не было для нее слишком большой проблемой. И вот он снова появился, без предупреждения. Ну, почти. Уведомление на телефон пришло меньше, чем за полчаса до его появления. Она едва успела собраться, даже волосы не успела уложить. Когда он материализовался в ее гостиной, Су Йон вскрикнула. Она никогда никому не признается, но такое появление ее напугало. Возможно, из-за того, что она была сосредоточена на совсем других вещах, но она среагировала совсем не так, как подобает профессиональному охотнику ее ранга. Она вскрикнула, как маленькая девочка, и метнула в гостя подушку, от которой тот не счел нужным уворачиваться. После этого все проведенное вместе время он использовал этот факт, чтобы подкалывать ее. Встречный выпад о том, что привычка пробираться в дома незамужних девушек многое говорит о нем как о личности, стек с него как вода. Казалось, упоминание того, что он не смог увернуться от подушки, задело его сильнее. Он развернул темный барьер вокруг них и зажег несколько светлячков, освещая пространство внутри. Будучи честной самой с собой, это выглядело пугающе и таинственно, но он быстро прервал ее мысли, проявив прямо в воздухе довольно сложный магический круг, светящийся серебряным светом, и попросил ее наложить свое проклятие на него, скостовав крест шипов на кристалл, который парил в центре плетения. Она увидела, как магия пришла в движение, а рисунок самого магического круга начал обвивать ее навык, создавая пульсирующую магическим светом серебристую куколку. Признаваясь самой себе, зрелище ее захватило. Это было само по себе очень красиво, так и для ее магических чувств происходящее походило на произведение искусства. Но из легкого оцепенения ее вырвал ехидный голос этого оборванца, сообщивший ей, что развернутый барьер не даст никому из наблюдающих за ней ощутить магические волны от произошедшего. Это заставило ее скрипнуть зубами. Ей самой неизвестно от того, что факт слежки за ней подтвердился, или из-за его ехидной рожи. Все это не заняло слишком много времени. Ей даже дали действительно высококлассное зелье восстановления маны, чтобы не тратить время на ее восполнение. Но она должна была признать, что произошедшее было крайне занимательным. Она закусила губу, наблюдая, как искры, оставшиеся после развеивания барьера, исчезают на лету. Его создатель и сам уже растворился в воздухе. Это было захватывающе и немного пугающе. Но больше всего ее раздражало то, что она не может снять об этом блог. По Сон Джинву. Дверь скрипнула, когда я зашел в квартиру. Тишина, ни звука. Я уже начал думать, что Джина спит, но тут из гостиной раздался голос, холодный и резкий, как зимний ветер. Ну, наконец-то. Я замер на пороге, чувствуя, как напряжение нарастает в воздухе. Джина сидела на диване, скрестив руки на груди. Ее взгляд был таким, будто она уже приготовила целую расстрельную речь, и я был главным злодеем в этой пьесе. «Привет», — неуверенно сказал я, пытаясь улыбнуться, но улыбка получилась скорее виноватой. «Привет», — она подняла бровь. «Ты пропадаешь неделю, не отвечаешь на сообщения, не звонишь, и все, что ты можешь сказать, это привет. Я вздохнул, снимая куртку. Я предупреждал, что уеду. Я думала максимум на пару дней, не на неделю. Ее голос стал громче, и я почувствовал, как вина начинает давить на меня сильнее. Ты даже не подумал, что я могу волноваться, что я могу подумать, что с тобой что-то случилось. Я хотел ответить, что у меня были дела, что я был занят, но все эти оправдания звучали пусто в моей голове. Она была права, я не подумал. «Прости», — тихо сказал я, опуская глаза. «Я не хотел тебя беспокоить». «Беспокоить?» Она встала с дивана, подходя ко мне. «Ты мой брат, Джин Ву. Если с тобой что-то случится, я...» Она замолчала, и я увидел, как ее глаза стали влажными. Мое сердце сжалось. Я не хотел ее расстраивать. «Никогда, Джина», — начал я, но она перебила меня. «Ты даже не представляешь, как я волновалась. Каждый день думала, что, может, ты попал в беду, что тебе нужна помощь, а я даже не знаю, где ты. Все, что я получала, это сообщение раз в пару дней, где ты говорил, что все в порядке и ты все еще занят». Ее голос дрожал, и я почувствовал, как комок подступил к горлу. Я хотел успокоить ее, но нужные слова просто не приходили в мою голову. «Я», — начал я, но она уже подошла ко мне и обняла. «Просто не делай так больше, ладно?» Ее голос был тихим, почти шепотом. «Я не хочу терять тебя». Я обнял ее в ответ, чувствуя, как тепло ее объятий растекается по мне. «Я больше так не буду, обещаю», — прошептал я. Она немного отстранилась, посмотрев мне в глаза. «Рада, что ты вернулся», — сказала она, шмыгнув и протерев уголки глаз рукавом кофты. «Я тоже рад», — ответил я, и в этот момент понял, как сильно я скучал по ней. В этот момент ее беспокойный взгляд напомнил мне лицо матери, они были очень похожи, и моя улыбка дрогнула. Она улыбнулась, и мир вокруг будто стал немного ярче. «Ладно», — сказала она, отпуская меня, — «теперь иди и прими душ. Ты пахнешь, как будто неделю жил в лесу». Я засмеялся, чувствуя, как напряжение наконец уходит. Ха-ха, почти так и было. Принюхавшись к себе, он и вправду заметил, что от него не очень хорошо пахнет. Секунда, и его озарило понимание того, что его обоняние все еще работает. «И да, ты права, мне стоит помыться, стоит». Она кивнула, но прежде, чем я успел уйти, она добавила: «И, Джин Ву, не расскажешь, что это за парень, с которым ты в последнее время так часто общаешься?» Встретившись с пытливым взглядом своей сестры, я понял, что просто так мне не отвертеться, из меня попытаются вытащить все, что только можно. Осознав свои перспективы, я принял единственно верное тактическое решение, я отступил, убежал, в душ делая вид, что ничего не слышал. Глава 47.1. Сознание главного героя пробудилось посреди непроглядной тьмы. Его разум был затуманен, как после долгого сна, и, возможно, именно поэтому он не испугался. Сначала он просто лежал, ощущая тяжесть вокруг себя. Тьма давила на него, словно живая, обволакивая и пытаясь проникнуть внутрь. Он начал осознавать происходящее. Мысли, сначала рваные и обрывистые, стали собираться воедино. Вспомнился портал. Он вспомнил, что вошел в него. Он вошел в него для повышения ранга. А, понятно, так и знал, что будет подвох. Его голос едва слышно прозвучал во тьме, словно поглощенный бесконечной пустотой. Он задумался, почему он думает о себе в третьем лице. Это было странно, неправильно. Но, прежде чем он успел углубиться в эту мысль, его сознание начало расплываться. Тьма сгущалась, наваливаясь на него с новой силой. Он понимал, что это плохо, хотя было сложно сказать почему. Однако само его существо говорило, что тьма – это источник угрозы. Поэтому ему в полупустую голову пришла просто гениальная мысль, что если он загорится, то тьму можно будет прогнать. И тогда он вспыхнул. Серебристый свет разорвал тьму вокруг. Чем больше он думал, тем сложнее было сохранить свое сознание, но свет помогал. Он отгонял тьму, давая ему возможность дышать, думать, существовать. Вспышка осветила пространство, и в отдалении он заметил фигуру, размытую, гуманоидную, словно состоящую из клубов тьмы. Единственное, что четко выделялось на ней, это голый рогатый череп, напоминающий череп оленя. «Ах, так это ты, херня плюшевая», — прошипел он, чувствуя, как подтвержденные опасения перетекают в раздражение. «Как знал, что надо было тебя просто выкинуть». Как только он заметил эту фигуру, Пространство вокруг прочертил серебристый след. Тонкая нить серебристого света пронеслась через тьму, разбивая все вокруг надвое. Мир размылся. Вспышка. Смена сцены. Я подорвался с места, оказавшись на поле серебряной травы. Вся эта сцена вызвала у меня приступ дежавю. Правда, в отличие от самого первого раза, я не выбрался из кокона, и меня окружает не совсем чистый луг. В нескольких метрах слева от меня есть небольшое деревце, напоминающее бонсай, и оно, да, оно прорастает из трупа орка. Кроме этого, мои глаза буквально выкалывает вид груды мусорных пакетов, сваленных в одну кучу. Некоторые порвались из-за небрежного отношения, и теперь на траве валяется россыпь кристаллов. Я вспомнил, как закидывал эти мешки с всяким нужным мне хламом в воронку серебряного портала перед тем, как самому зайти сюда, и окончательно вспомнил, что тут происходит. Черт, ну почему нельзя просто дать мне беспрепятственно скакать по уровням? Что за третьесортное сюжетное клише? Мне настолько обязательно надо было столкнуться со злым аспектом собственной силы. Выразив свою печаль в крике, мне полегчало. На самом деле, произошедшее не сильно меня озадачило. Я начал догадываться о том, что тут происходит, еще в тот момент, когда впервые ощутил присутствие того, что скрыто в плюшевом элдриче. Ощущения от нахождения во тьме, которые удается вспомнить, навевают мысли о том, что так ощущается нахождение по ту сторону воздействия марионетизации. Больше меня напрягло то, что после своего выкрика я почувствовал рябь, прошедшуюся по всему ощутимому мной пространству. Это подозрительно походило на эхо. Ладно, я спокоен. Повторив это как мантру и заставив себя соответствовать собственному заявлению, я вернулся в режим анализа всего происходящего. У меня появились некоторые догадки о том, как это может отразиться на мне, но кое-что я могу проверить сейчас. Сконцентрировавшись на рунах в своем разуме, я подтвердил одно из своих предположений. Плюшевый элдрич исчез из списка моих артефактов, но зато рядом с моим атрибутом «Песнь жизни» появился еще один с тем же названием, что было у хтонической игрушки. Только сейчас у него было дополнение, которое означало «запечатанный». Медитируя на эти руны уже минут 10, я признал, что просто не смогу избежать этой проверки. Вздохнув, я обратился к новому атрибуту, хотя вернее будет сказать, что я просто сделал то же самое, что и всегда при призыве своей марионетки, только на этот раз без медиума в виде артефакта. И к моему облегчению Назгул появился без каких-либо проблем или особенных спецэффектов. Даже различий в ощущениях не было. Значит, приставка «запечатанный» не означает, что я лишился своей основной способности. Хоть меня и напрягает элдрич, но все же лишиться его способности было бы болезненным ударом. Это мой основной источник фарма. Но я не просто не лишился способности, я чувствую, что разблокирован еще один слот для марионеток. После первого улучшения я не тратил эволюционную энергию на куклу, но перед тем, как войти в портал, у меня был значительный ее запас поверх ассимилированного. И большей части этого запаса у меня теперь нет. Возможно, ее часть пошла на улучшение элдрича, или так произошло из-за слияния, хотя, судя по рунам, вернее будет сказать распечатывание. Мда, кажется, я знаю, что меня ждет при переходе на признанный моей системой S-ранг. И да, просматривая собственные руны, я подтвердил свой переход на ранг А. После того, как я обратил на это внимание, все мои чувства просигнализировали мне о том, что я значительно сильнее версии себя до перехода через портал. Сложно выразить это словами или количественным выражением. Это качественный скачек, значительно опережающий мой прошлый опыт, и как и в прошлый раз, я стал гораздо отчетливее чувствовать домен нитей. Буквально чувствовать. Он кажется рад. Это очень странно, но я чувствую что-то, что напоминает мне эмоции. И это что-то пронизывает все пространство. Только что я попытался прощупать своей сущностью окружение и получил от него ответ. Правда, это не похоже на что-то живое. Сделав глубокий вдох, я всколыхнул сущность внутри себя и с закрытыми глазами провел рукой вдоль невидимой стены, ощущая, как мельчайшие нити, пронизывающие весь домен, растекаются между моих пальцев. Открыв глаза, я увидел перед собой колосившееся полотно серебряных нитей на том месте, где я провел рукой. За несколько секунд нити перестали быть видимыми для моего зрения и снова слились с пространством. Ладно, к этому еще будут вопросы, но стоит идти по порядку. С этой мыслью я подошел к трупу Гранд-Орка, который был притащен сюда при моем последнем посещении. Немного подумав, я снова призвал свою марионетку, а сам сделал несколько шагов назад. Пока я наблюдал издалека, Бледный Ходок несколько раз пнул труп, но тот не подавал признаки нестандартной жизни, кроме разве что того факта, что все те корни, которыми было покрыто его тело, превратились в чертово дерево. Сам орк выглядел довольно иссушенным, что не мешало мне немного опасаться возможности того, что он встанет и захочет сломать мне лицо опять. Или демонический бонсай возьмет на себя эту задачу и попробует избить меня веником. Или он поднимет тело орка и попытается побить меня им. Да, та встреча с боссом подземелья определенно мне сильно запомнилась. Из-за этого я начал все свои исследования, которые запланировал на этот прорыв с дерева предо мной. Какой попаданец не станет паразитировать на временном искажении? Точно не я. Глава 47.2. Пов. Подземелье было мрачным и душным, воздух пропитан запахом сырости и крови. Если спросить кого-то из присутствующих, то скорее всего этот человек назовет местную обстановку стандартной для их рода деятельности. Хван Дон Су стоял впереди своей группы, его массивная фигура в тяжелых доспехах казалась непоколебимой. Его щит, покрытый руническими узорами, был поднят, а глаза внимательно следили за движениями огромного монстра, который обманчиво медленно приближался к ним. Это был босс подземелья, гигантский зверь с чешуйчатой кожей и горящими красными глазами. «Группа А, держите фланги!» — крикнул Дон Су, его голос звучал громко и уверенно, несмотря на гулкое эхо подземелья. Помимо самого босса, на арене находился отряд его телохранителей, которыми и должна была заняться большая часть рейд-группы. В то время как командиры должны сосредоточить большую часть своих сил на главном монстре, охотники Оранга мгновенно отреагировали, заняв свои позиции. Маги начали накладывать защитные барьеры, в то время как лучники и мечники приготовились к атаке. Другие S-ранги, каждый со своей группой, уже встроились в рисунок битвы. Один из них, высокий мужчина с двуручным мечом, атаковал с левого фланга, в то время как женщина с посохом координировала магические атаки всех магов. Монстр рванулся вперед, его когти сверкнули в темноте. Дон Су мгновенно среагировал, подняв щит и активировав навык укрепления. Его тело на мгновение окуталось золотистым светом, а щит стал практически непробиваемым. Удар монстра пришелся в щит, но Дон Су даже не дрогнул. Вместо этого он использовал инерцию удара, чтобы контратаковать. Усиленный удар, его закованный в латы кулак, окутанный навыком от полученного им от гильдии рунного камня, со свистом пронесся по воздуху и обрушился на голову монстра. Удар был настолько мощным, что зверь отшатнулся, оглушенный. «Теперь!» — крикнул Дон Су, и его группа немедленно перешла в наступление. Избавившись, или оттеснив всех младших монстров, лучники выпустили залп стрел, а маги обрушили на босса град магических снарядов, раздергивая его внимание. Однако босс быстро оправился и с ревом бросился вперед, пытаясь прорвать оборону. «Держите строй!» Он использовал командный навык на своей группе, увеличивающий их стойкость, снова принимая удары и большую часть его урона на себя. Его щит трещал под напором, но он стоял непоколебимо, как скала. Все члены собравшихся команд были отлично слажены и обладали впечатляющим опытом совместных битв. Поэтому настоящие указания от лидеров требовались только в те редкие случаи, когда их командиру требовалось резко сменить тактику боя. До сих пор короткие команды использовались просто для обозначения ритма боя, навязанного S-рангами другим его участникам. Бой продолжался, и Дон Су постепенно накапливал энергию от полученных ударов. Его способность, обоюдоострый меч, полученная им при пробуждении, позволяла ему преобразовывать направленный на него урон в энергию для одного мощного удара. Он чувствовал, как сила накапливается в его теле, как будто внутри него разгорается огонь. «Готовьтесь!» — крикнул он, когда монстр снова бросился в атаку. На этот раз Дон Су не стал блокировать удар. Вместо этого он принял его на себя, чувствуя, как энергия удара вливается в его тело. Его доспехи трещали, едва выдерживая буйство энергии внутри его тела, но он даже не пошатнулся. В сочетании с уже накопленным зарядом этого было вполне достаточно. Ему не требовалось проговаривать своим согильдийцам команду к отступлению. Знакомые с тем, как выглядит приготовление к его финальной атаке, все охотники поспешили дать своему танку пространство для маневра. Только несколько магов, в чьих обязанностях было поддержание контроля над боссом, слегка задержались, поддерживая сковывающие противника заклинания. Его кулак, покрытый всполохами остаточных эффектов от различных атак, обрушился на монстра с такой силой, что воздух вокруг во всей арене босса содрогнулся от взорвавшейся волны энергии. Удар был настолько мощным, что монстр буквально разлетелся на куски, его тело рассыпалось в пыль, а подземелье содрогнулось от удара. «Готово», – пробормотал Дон Су, опуская руку. Его дыхание было тяжелым, но он стоял прямо, как всегда. Группа быстро собралась у выхода из подземелья. Охотники обменивались короткими фразами, обсуждая детали боя, но Дон Су молчал. «Хорошая работа», – сказал он, обращаясь к своей группе. «Отдохните сегодня. Скоро снова в бой». Охотники кивнули, и вскоре группа разделилась, каждый отправился по своим делам. Дон Су остался один, глядя на закрывающиеся врата подземелья. Он чувствовал усталость, но знал, что отдых придется отложить. У него еще было много дел. Соединенные Штаты Америки, восточное побережье, поздняя ночь. Хван Дон Су, ведущий охотник с ранга гильдии падальщики, Сцвингер, наконец-то собирался лечь спать после долгого дня, проведенного в бесконечных миссиях и совещаниях. Но, как это часто бывает, судьба распорядилась иначе. Звонок раздался в самый неподходящий момент. «Говори», — резко ответил он, едва взяв трубку. Его голос звучал устало, но в нем чувствовалась привычная властность. «Дон Су, это Чан Хо, ты должен это услышать». И скорее пришли новости, голос на другом конце провода звучал напряженно, почти шепотом. Хван Дон Су нахмурился. Чан Хо, его старый знакомый еще со времен проживания в Корее, редко звонил без причины, особенно в такой поздний час. «Что случилось?» – спросил он, уже чувствуя, как в груди начинает нарастать тревога. «Твой брат и его группа погибла в подземелье. 8 человек, выжили только 2. По этой заминке он уже знал, что за этим последует и что он услышит дальше, но все равно ждал подтверждения. «Твоего брата нет среди выживших, мои соболезнования». Несколько секунд молчания выражали все то, что несли для него эти новости. Кто эти выжившие? Это был не столько вопрос, сколько приказ, звучащий среди скрипа ледяной стали. Они не были частью его группы, насколько мне известно, их наняли только на последний рейд, один Е и один Д ранг. В отчетах говорится, что твой брат с основной командой попал в ловушку внутри подземелья, он сражался с боссом, но не смог его победить. 2 носильщиков были дальше и смогли избежать ловушки, а после того, как монстр разобрался с основной группой, добили того. Хван Дон Су сжал трубку так, что костяшки пальцев побелели. Его брат, Хван Дон Сук, не был слишком выдающимся охотником, но на своем ранге держался уверенно. Он никогда не был героем, всегда ставил свою безопасность выше других, и уж точно не стал бы жертвовать собой ради каких-то случайных попутчиков. «Это бред», — резко сказал он. «Дон Сук никогда бы не погиб там, где выжили 2 мелкашки. Что-то здесь не так, я знаю», — согласился Чан Хо. «Но факты есть факты. Подземелье закрыто, босс убит, но группа почти полностью уничтожена. И эти 2». Дон Су закрыл глаза, пытаясь подавить волну гнева и боли, которая поднималась в нем. Дон Сук был не просто братом. Он был его последней связью с прошлым, с их родиной, с их семьей. Их родители погибли много лет назад, когда врата только начали открываться, и с тех пор они держались друг за друга. А теперь, у него так и не появится возможности перевести сюда своего брата. «Отправь мне все, что у тебя есть», — приказал он. «Данные на выживших, отчеты, все, я разберусь. Дон Су, я понимаю, но не будь слишком импульсивен. Ты знаешь, что в Корее с твоей фигурой возникнет множество проблем и...» Чан Хо, голос Дон Су, прервавший его собеседника, был тихим, но в нем чувствовалась стальная воля. «Мой брат погиб». За этим не последовало ни слова, но все, что нужно было сказать, уместилось в этом коротком предложении. На другом конце провода наступила тишина. Чан Хо знал, что спорить бесполезно. Когда Хван Дон Су что-то решал, его уже нельзя было остановить. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я отправлю тебе все, что смогу найти, но будь осторожен». Холодно промолчал Дон Су и бросил трубку. Хван Дон Су стоял в своей гостиной, сжимая телефон в руке. Его пальцы слегка дрожали, но не от страха, а от ярости. Он набрал номер, который знал наизусть. «Лаура, заместитель гильдмастера», ответила почти сразу. Ее голос был спокоен и деловит, как всегда. «Мистер Хван, чем могу вам помочь?» «Несмотря на столь поздний час», спросила она, слегка удивленная, но сохраняя профессиональный тон. В это время заместитель гильдмастера все равно все еще работал. «Лаура», — начал он, стараясь держать голос ровным, но в нем все равно чувствовалось напряжение. «Что ты скажешь, если я убью кое-кого в Корее?» На другом конце провода наступила пауза. Девушка явно не ожидала такого вопроса. Когда она заговорила, ее голос звучал осторожно, но без осуждения. «Вы серьезно?» – спросила заместитель Голиафа. Будь она менее привычна к общению с высокоранговыми охотниками, то в этом вопросе звучала бы надежда на то, что озвученная ей очень неудачная шутка. Но ее опыт подсказывал, что рассчитывать на такое безвредное развитие событий не стоит. «Более чем», — ответил Дон Су, его голос стал тверже. «Это не шутка», — Лаура вздохнула. Она не знала Хван Дон Су достаточно долго, но это не мешало ей осознавать возможные проблемы, что скорее всего пойдут за этим. Ее тон стал более официальным, но в нем все еще чувствовалась легкая тревога, которая тем не менее не мешала ее профессиональному подходу к своей работе. Корея еще не заключила международный договор о выдаче охотников-преступников, начала она, словно читая по какому-то внутреннему мануалу. А так как вы на данный момент являетесь гражданином США, а также принадлежите их гильдии, вас отправят обратно в Америку. Скорее всего, за счет переговоров, больших проблем с правительством не должно быть. Но, мистер Хван, вы понимаете, что это все равно создаст определенные сложности. Да, но это не должно вызвать слишком больших проблем. Мистер Хван, ваш график распланирован на длительное время и плотно вплетен в работу гильдии. Мы не можем просто так все отменить, по крайней мере не сразу. Возможно, вы сможете сообщить, для чего конкретно вы направляетесь в Корею. Дон Су сжал зубы. Он не хотел объяснений, но понимал, что Лаура не отстанет, пока не получит хоть какую-то информацию. «Еду по личным обстоятельствам», — коротко ответил он. «Насколько заполнено мое расписание?» На 2 месяца вперед ее голос сохранял деловой тон. В нем почти нельзя было услышать усталость от проблем, которые за собой несет для нее самоуправство высокоранговых охотников. «Когда мое расписание может быть освобождено?» «Примерно через 2 недели, не раньше». Потребность отложить попытки разобраться в этом деле на некоторый срок ложились на него тяжким грузом, но это было лучшим выбором, чем проигнорировать слова Лауры и разозлить Томаса Андре. «Хорошо, я могу подождать это время». По его голосу могло показаться, что он успокоился, но скорее это был показатель его отрешенной ярости. «Вы уверены, что все будет в порядке?» Поняв настроение собеседника, она решила не уточнять подробности, а остановиться на более общем вопросе. Но это не означало, что она не узнает о том, что произошло. На самом деле ей уже пришел первичный отчет о происшествиях, связанных с ее собеседником. Более чем. Глава 48.1. Окончательно придя в себя, после незапланированного ивента с противостоянием своей темной стороне и проведения тщательной инвентаризации, всего наваленного мной сюда, я все же начал свои изыскания с демонического бонсея. Не из-за того, что это являлось самым интересным занятием из возможных, а потому что после растворившегося во мне плюшевого элдрича, именно это дерево вызывало у меня наибольшие опасения. Оно пульсировало едва уловимым ритмом, навряд ли будет корректно сравнивать это с ритмом сердца, зарытого в землю, но я все-таки его ощущал. Орк, чье тело оно когда-то опутало, давно исчез в том образе, каким я его запомнил, оставив после себя лишь этот странного вида клумбу и кустик, проросший сквозь плоть и кости. Теперь же он рос сам по себе, будто смерть хозяина лишь развязала ему руки. Я не верил, а возможно и надеялся на то, что это было следствием песни жизни, способности, доставшейся мне после гибели орка. Нет, что-то здесь было куда глубже. Приложив ладонь к шершавой коре, я закрыл глаза, вслушиваясь в отголоски чужой магии, все еще витавшей в древесных жилах. Моя собственная руна жизни отзывалась легким теплом, будто пытаясь нащупать родственную энергию. И чем дольше я слушал, тем отчетливее понимал. Те корни, что когда-то покрывали орка, не были паразитными проявлениями используемой им силы. Они были аугментациями. Биопанк в чистом виде, сращение плоти и растения, симбиоз, превративший тело в нечто большее, чем просто оболочка. Возможно, именно это и объясняло его сродство с рощей, которую я до сих пор не мог до конца осмыслить. Но еще больше меня поражало другое. Это было гениально. Безумно опасно, но гениально. Так говорили мои скудные знания и чувства. Орк не просто использовал песнь жизни, он переосмыслил ее, заставил работать так, как не смог бы никто другой. Дерево росло сквозь него, становилось частью его существа, усиливало, меняло, вероятно, даже продлевало жизнь. И все же тот факт, что в нем просто росло дерево, не давал забыть о безумной части такого подхода. А еще, это деревце теперь росло без него. Я отдернул руку, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Повторить такое я не мог, да и не хотел. Но это и не требовалось, потому что дерево уже было здесь, и его энергия. Она все еще текла в ветвях, все еще отзывалась на мое присутствие. Хоть это результат работы совершенно другого существа, в его кроне, все еще течет энергия, к которой у меня есть родство. К тому же, первичные исследования показывают, что само по себе дерево не несет опасности. Понимание того, что этот куст из себя вообще представляет, и косвенного подтверждения того факта, что он с большой долей вероятности не планирует операцию по зондированию уже в мой адрес. Моя паранойя восприняла как причину не утилизировать этот веник в прихваченном из недавнего рейда адском пламени, а начать более углубленное исследование. Например, исследование самого орка. Так как в данный момент я имел дело по большей части с усохшей мумией, изучить всю степень влияния такого симбиотического биомеханизма на своего носителя не представлялось возможным. Но благодаря все той же руне жизни я мог пройти по оставшимся следам и составить свой диагноз. Правда, в основном диагноз заключался в том, что орк мертв, но корни демонического бонсея, я окончательно определился с названием, очерчивали что-то наподобие энергетических контуров его тела, а в них все еще были остатки особой энергии.